Часть четвертая. Успех. Женщина и работа. Чем усерднее трудишься, тем больше тебе везет. У отца был девиз: чем усерднее трудишься, тем больше тебе везет. Папе часто говорили, как ему повезло в том, что он так успешен. Мне говорят то же самое, но это же неправда. Мои родные и друзья, которые знают, как много мне пришлось работать и сколько препятствий преодолеть, посоветовали поделиться этим опытом в книге. Никто из них не считает, что мне повезло. То, что я появилась на рекламном экране на Таймс-сквер или стала лицом Кова Гиол в 69 лет, действительно может выглядеть везением. И в некотором роде так и есть. Но чтобы поймать свою удачу, нужно приложить массу усилий. Когда мы переехали в Торонто, то смогли взять с собой совсем немного денег. В Йоханнесбурге я много работала и, наконец-то, могла себя нормально обеспечивать. Но поскольку мои счета заблокировали, я была вынуждена начать с нуля. Мой бухгалтер мог раз в месяц отправлять небольшую сумму для тех, кто учился. А поскольку студентами были мы все, то эти скромные деньги обеспечивали нам пропитание. 10 часов в неделю я работала научным сотрудником, и эта зарплата покрывала ренту. Я сразу же начала работать моделью, и гонорары за это уплывали на все остальные расходы. С первых же дней я приступила к работе в университете, и у меня не было времени подбирать школу для Тоски. Она сама разыскала целую пачку буклетов и выбрала себе школу в нашем районе. Вопрос с учебой был решен. Но после занятий ей было совершенно нечем заняться в кондоминиуме, где мы жили. Поэтому она отправилась в ближайшую бургерную и попросилась на работу. «Сколько дней в неделю вы хотите работать?» — спросили ее. «Хоть каждый день», — ответила она. «По закону вы можете работать только 6 дней в неделю», — сказали ей. Затем ее спросили, сколько часов в день она желает работать. 12 часов», — ответила она. Ей сказали, что по закону ей допустимо работать только 8 часов в день. Столкновение с законами ей было в новинку, как и работа по найму в целом. Она сразу же взяла смену на полный день, а потом, когда началась учеба, работала в бургерной после школы. Там она мыла полы, выносила мусор и чистила туалеты, чего никогда раньше не делала. Этот мир очень отличался от всего, к чему она привыкла в ЮАР, где у нее была спальня, оформленная в ее вкусе, с гардеробом во всю стену. У нее была лучшая комната в доме. Теперь же она делила спальню со мной и мыла уборные в дешевой забегаловке. Но для нее все это было приключением. «Это моя работа», — говорила она себе и трудилась на совесть. Она ни разу не пожаловалась. Она питалась бургерами и картошкой фри целый месяц. Это тоже было в новинку, потому что в ЮАР она никогда не ела фастфуда. Она работала уборщицей всего месяц, а затем ее повысили до младшего менеджера в автокафе. Позже Тоска нашла себе работу поближе к дому, на сей раз в дорогом супермаркете, где ее зарплата почти удвоилась. Это стало для нее уроком по экономике, и она помнит о нем до сих пор. Сейчас она гениально умеет вести переговоры. И она справедливо относится ко всем своим сотрудникам. Она поощряет тех, кто отличается трудолюбием и работает сверхурочно. В Торонто было нелегко, но мы быстро адаптировались. Я работала моделью, но не могла получить кредитную карту, потому что у меня не было кредитной истории. Все мои заявления отклоняли. Это значило, что мы могли жить только на те наличные, что у нас были. Когда я получала чек с оплатой за модельную работу, у нас появлялась возможность что-то купить, например, теплые куртки, обувь или постельное белье и одеяло. В какие бы банки я ни обращалась, везде получала отказ, потому что у меня не было кредитов, а без кредитной карты я не могла начать свою кредитную историю в этой стране. Взять на прокат машину или арендовать офис без кредитной истории тоже было нельзя. Ни один из банков не смилостивился. Мне подсказали, что в универмагах более гибкая политика, и посоветовали обратиться за кредитной картой в магазин, чтобы открыть кредитную историю. Я отправилась в Итанс, большой и престижный торговый центр. Мне ответили отказом. Они пояснили, что у них нет гарантии, что я смогу вовремя выплачивать нужные суммы. Но на стене у них висел плакат в честь Дня матери с моей фотографией. Я указала на нее сотрудникам. Они были впечатлены. «Мы откроем вам карту», — сказали мне. Вот это было везением. Я вспомнила эту съемку для Итанс, как взяла отгул в университете и как ехала в студию сначала на метро, а потом на автобусе. Эти хлопоты окупились. Меня с рождения окружали благоприятные условия. У меня были прекрасные родители, которые дали мне достойное образование. Потом я училась за свой счет и смогла построить бизнес в 8 городах и 3 странах. В том, что касается модельного типа, мне действительно просто повезло. Внешностью я похожу на мою симпатичную маму, а рост унаследовала от красавчика папы. Модельная работа всегда приносила мне небольшой дополнительный доход. А сейчас, в 71 год, даже солидный доход. Это можно было бы назвать везением, да только я работаю моделью уже 50 лет и по-прежнему трачу тонну усилий, чтобы сохранять здоровье и нужный вес ежедневно и ежечасно. Это не везение, это серьезный труд. Если вам не повезло с исходными данными, найдите то, к чему у вас есть способности, и трудитесь изо всех сил. Рассказывайте об этом в социальных сетях и всем, кто вас окружает. Иногда даже стоит забыть о том, с чего вы начинали. Есть такая пословица: «В 21 год вы уже не сирота». Она означает, что вы сами ответственны за свою дальнейшую жизнь. Чем больше вы трудитесь, тем проще удачи вас повстречать.